эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 июля 2018 года, четверг. И в виртуальной студии находится Алексей Орлов и Игорь Получик. Здравия тебе, Игорь! Добрый день, друзья! Ты уже не первый раз у нас в эфире, так что знакомить тебя с правилами поведения не стоит. Формат мы с тобой говорили. Сначала что-то в виде лекции у тебя будет вступление в первой части, а потом мы уже присоединяемся всем миром, навалимся на твои мозги. Всем миром имеется в виду с теми, кто нас слушает и смотрит. И смотреть нас и слушать можно на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, slavradio одно слово пишется. Там ищите дальше в вертикальной нашей, вверху у нас менюшечка есть, и там дальше «О нас». И есть гостиная, есть беседка-чат. И там можете вопросы задавать. А также на нашем канале в Ютубе. youtube.com/касая черта/ это означает. И там дальше слово «Славрадио». «Славрадио» одним словом. Вот после этого, когда вы знаете, куда писать и что писать, также предупрежу, что глупые, бестолковые реплики мы не озвучиваем. Держите себя в руках. Своих зверьков, пожалуйста, утешьте и задавайте только то, что является полезным для всего нашего мира и для вас в частности. А вот теперь, пожалуйста, приступай. Добрый день, друзья. Сегодня действительно для меня очень добрый день. Я хотел бы вам сообщить добрую весть о том, что 23 июня 2018 года в мире прави была достигнута великая победа. Один русский воин освободил и пробудил сотни эгрегоров, энергетических сущностей наших древних родов. Родовая система восстановлена в мире прави, что очень быстро проявится в явном мире по мере расширения взаимодействия людей со своими родами, представляющими структуры духовной преемственности. Эгрегор, или я его называю агрегат, это мощнейшая энергоинформационная структура, созданная нашими предками для совершенствования людей, принадлежащих конкретному роду, для управления природой и погодой на гигантской территории. По сути, это одухотворенное техническое устройство, управляющее целыми мирами и пораженное врагами рода человеческого тысячи лет назад. Агрегат, как правило, имеет территориальную и родовую привязку и современным языком интерпретируется как место силы. Пультом управления агрегата эгрегора выступает человек, который его создал, либо высокодуховный человек определенного рода, имеющий полномочия от этого рода. Управление агрегатом выглядит как общение с человеком наяву или в управляемом сновидении. Агрегат является операционной системой, которой может обращаться любой. Через славление мы, уподобляясь характеристикам, заложенным в конкретный эгрегор, который являлся еще и Богом в терминах славянского родобожия. То есть, другими словами, можно сказать, что в праве в значительной степени восстановлена божественная структура, покровительствующая русам и другим близким нам народам. Также я бы хотел сказать, с моей точки зрения, о правильном применении слова «род», которое сейчас мы трактуем фактически в плане генетической преемственности. То есть мы считаем, что наш род – это наши бабушки, прабабушки и так далее, значит, по генетической линии. В действительности к роду, род – это духовная преемственность. То есть мой род – это прежде всего мой отец и матерь небесные, которые создали мою душу. То есть породили не только мое тело, но и мою душу в первый раз, которая пошла уже потом по пути инкарнации и воплощения тела. Поскольку мы все с вами существуем очень давно, то у нас может быть множество и собственных детей духовных, и внуков, то есть тех, кто, те души, которые порождены нашими духовными детьми. Отсюда же понятие «духовный отец», «родственные души» и так далее. То есть вот совокупность вот этих всех людей, которых может быть очень много в роду, является родом по линии духовной преемственности. А та семейная преемственность, которая сейчас у нас присутствует, это клан. То есть раньше спрашивали, какого ты роду племени? Что означало? Какова твоя родовая духовная стезя, то есть к кому ты относишься? И какого ты племени? А племя – это совокупность кланов, проживающих на определенной территории, то есть где и как ты воплощен. И родовая система, она, естественно, поддерживала воплощение душ в своем клане, в своей семье. То есть и генетическая преемственность, и духовная преемственность, она шли рука об руку. У нас до советских времен были кликуши, которые производили оклички на кладбищах или еще в какой-то связи. То есть через этот обряд оклички обеспечивали воплощение дедушки, уговорившегося, допустим, там со своими внуками, родиться у них детьми. То есть человек перед уходом из жизни договаривался, допустим, в своем роду со своими потомками, которые еще не подросли, и спустя какое-то время рождался опять в своей семье. И вот таким образом обеспечивалась и родовая, и клановая преемственность. А сейчас мы как бы вот потеряли смысл таких терминов и управление всем этим процессом. Так вот, в оригинале слова рода о произошедшем звучат так. Широко можно озвучить победу и освобождение эгрегоров древних родов от 10-тысячелетнего заточения в казематах темных. Род ответил, что 23 июня 2018 года, день Земли, 243 агрегата эгрегора были освобождены и пробуждены. Некоторые были исцелены. Все они приступили к освобождению своих родов. Спасены и пробуждены 200 родов русов, остальные роды болгар, белых русов, ванов. Они пошли в страну Беловодья, Урала, Сибири, Крыма и Северного Кавказа для дальнейшей работы восстановления мироздания. Практически наш русский воин, чудо-богатырь, при поддержке рода его тела и души в мире яви, а также 200 тысяч ангелов, нашел более 200 эгрегоров, их проекции в мире прави. В том мире они выглядели как люди. Многие из них были тяжело ранены, некоторые спали и были заперты в казематах. Сначала он вел счет, потом просто освобождал, лечил, пробуждал и обнимался с ними. На это у него ушло очень много энергии и времени. Многие даже и не ждали уже помощи, просто были обесточены и тихи. Потом он по подсказке отца спускался в подземелье и освобождал оттуда седых старцев. Об агрегатах и их проявлении я, в принципе, достаточно много написал и рассказывал в своих видео на YouTube. И, в принципе, можно сказать, в общем, что в каждом нашем регионе повсеместно в России и во всех странах, которые были Русью, агрегатов, эгрегоров, мест силы, ну, огромное количество. В послепотопных городах, значит, их найти достаточно легко, потому что все они находятся в центре городов. Значит, с этих мест, которые овеяны сказками, легендами, начиналось, собственно, освоение территории после потопа, начиналось строительство. Поэтому все это любой думающий человек, значит, легко найдет и привяжет к месту у себя на территории. Когда говорится, что в мире праве, значит, древние рода выдвинулись в такую-то страну, но это движение, оно условно, то есть они проявятся. А проявятся они, скорее всего, там, где имеют и так уже территориальное закрепление в виде каких-то артефактов. Еще вот я мог бы сказать, значит, передать слова рода. Еще один древний род, армяне, с их генофондом поработали серые и увели на свою сторону. Иногда рождаются армяне с признаками родовой памяти, светлокожие и голубоглазые. Конец цитаты. И вот здесь, по всей видимости, имеется в виду, что в результате геноцида армян, работа родовой структуры на их территории была серьезно подорвана, как и на всех территориях, на наших территориях, куда приходил враг. И, значит, множество артефактов армянского народа сейчас находится за пределами Армении, на западе Армении, которая современно является территорией Турции. И куда, в общем-то, у нас ходу нет. И говоря вот обо всем, значит, переводя на русский язык, вот все то, что я сказал, значит, условно, о мире праве, значит, я бы хотел так подытожить результаты и смысл достигнутой победы. Первое. Каждый эгрегор – это суперкомпьютер. Это гигантская библиотека, родовая, в которой хранится информация больше, чем на всех электронных носителях Земли. Там записаны все прошлые жизни миллионов людей из конкретного рода, все навыки, ремесла, науки, искусства, обычаи, уклады. И теперь каждый, восстановивший родовую связь, сможет получать любую информацию, и множество людей теперь поймут, как правильно делать то или иное дело. Второе. Каждый агрегат, каждое место силы, даже работая в фоновом режиме, балансирует и нормализует климатические условия и природные биогеоценозы. Его действие распространяется на гигантскую территорию до нескольких тысяч километров в радиусе. Третье. Пультом управления каждого агрегата является конкретный человек. Таким людям очень трудно выходить в рождение, поскольку враги их нещадно истребляют. И в этой связи мы помним, значит, всякие разные легенды, что истреблялась огромная масса младенцев, чтобы найти одного. Вот эта история, она повторяется из раза в раз, то есть это было не единственный раз. То есть это охота на достойных людей нашими врагами, она идет постоянно. При этом полномочия по управлению эгрегорами этой вот системы, операционной системы рода, может быть передано высоко духовным людям, которые этого достойны. В этом случае агрегат становится мощнейшей созидательной машиной, способной менять законы физики и природу вещей. Последнее открытие ученых, установивших изменения в структуре ДНК человека, а также уменьшение атома водорода на 4%, фиксирует как раз результаты воздействия агрегата на наш мир. Краткосрочный запуск агрегатов у нас состоялся в 2011 году, когда один другой чудо-богатырь, значит, прошел, значит, многими, ну, условно говоря, в мире праве прошел через пантеоны богов, то есть запустил, активировал краткосрочно огромное количество эгрегоров, ввел в них защитные программы, после чего у нас пошли очень серьезные изменения и в разумности людей, и в восприятии информации. Ну, молекула, значит, вернее, атом водорода уменьшился на 4%, половина лекарств потеряли, значит, свое лекарственное значение. То есть началась меняться физика многих процессов очень существенно. Четвертое. Как только откуда ни возьмись у нас появятся правители агрегатами, начнется масштабно проявляться русская волшебная культура, которой на самом деле нет никакого волшебства. И сапоги, скороходы, шапка-невидимка, ковер-самолет, меч-кладенец, скатерть-самобранка – это обычные предметы обихода наших предков, которые теперь вернутся к нам в современной интерпретации, в современной технической обертке. Пятое. Пробуждение людей ото сна потребительской и паразитической цивилизации станет массовым явлением. Поскольку мы все находимся в мире яви, и Отец дал нам право самим решать свою судьбу, то и действовать мы должны сами. Трудиться с пониманием своей задачи, каждый на своем месте. Жить и нести радость людям – это самое главное оружие против врага. Повышение собственных вибраций, а не конфликты и разборки. Шестое. Начнется широкое восстановление всех аспектов русской, украинской, белорусской и, в общем, славянской народной культуры. Праздники, хороводы, фестивали, песни, пляски, вечевые традиции и казачий круг. Все это мы вспомним и актуализируем на современном этапе. Седьмое. После того, как агрегаты заработают широко и на полную катушку, изменения человека и нашего мира пойдут лавинообразно. Паразитическая система начнет осыпаться, как шелуха. потеряет свою ценность, юридические, денежные, энергетические ограничения искусственно нам навязаны. Не нужно будет штурмовать старые отжившие общественные институты, поскольку никто не будет их защищать. Восьмое. У людей начнется восстанавливаться заблокированная сенсорика. Ясновидение, яснослышание, яснознание. Мы начнем видеть мир таким, каков он есть на самом деле. И люди начнут излучать 250 единиц силы, светить вокруг себя, как звезды. И вот здесь нужно понимать тоже нашу слабость, нашу ущербность, уязвимость пока в текущей ситуации, восприятие окружающей действительности, потому что наш частотный диапазон наших органов чувств, он в десятки раз занижен от тех волновых колебаний, от тех взаимодействий, которые вокруг нас происходят. Мы не видим, не слышим, не запоминаем огромную массу информации, которая, значит, нас в действительности окружает. Мы не видим врага, хотя он может находиться рядом с нами в непосредственной близости. И вот действие агрегатов, которое будет простимулировано управителями агрегатов, и начнет менять эту ситуацию радикальным, уже начинает менять эту ситуацию радикальным образом. Мы уже меняем сенсорику, мы уже видим и слышим то, чего раньше не замечали. Ну и последнее, девятое. Сначала наш народ, потом все человечество полностью перестроит всю свою жизнь на основах созидательного творческого начала. Я бы хотел, чтобы все и мы все поняли главное, что орудие преображения этого мира уже в наших руках. Агрегаты, эгрегоры находятся в каждом регионе страны, и любой ищущий найдет ближайший или даже свой достаточно быстро. А дальше стучить, и вам откроют. Для того, чтобы восстановить родовую связь, понятно, что нужно очищать себя от скверн во всех проявлениях, нужно стремиться к духовной и телесной чистоте и освобождать те каналы, которые у нас раньше были предназначены для родовой связи, а сейчас забиты, значит, различными программами, подключками, информационными диверсиями нашего организма. Здесь, в общем-то, много разных технологий. Значит, можно использовать пещеры, допустим, для стимуляции этого процесса. Поскольку, находясь там хотя бы трое суток в пещере с толщей 60 метров, которая исключает любые психотронные, там, волновые, любые колебательные воздействия на вас с внешней стороны, вы, в общем-то, каналы, краткосрочно, пока находитесь в самой пещере, вы освободите. И дальше уже нужно пытаться, значит, какими-то медитациями или установлением внутренней связи, взаимосвязи, внутренним диалогом, пытаться выйти на связь с родом, направить на это освободившийся информационный канал. Естественно, после того, как вы выйдете из пещеры, вас тут же, значит, все присосочки чик-чик-чик отключат, но вот этот краткосрочный момент, значит, люди используют содержательно. Соответственно, если вдруг случится такая удача, вы окажетесь тем человеком, который сможет управлять даже небольшим местом силы, небольшим агрегатом, уж тем более огромной структурой, за которую там, в действительности всю историческую перспективу шли войны за обладание этими определенными местами. Игра в царя горы шла у нас постоянно. То есть если вы окажетесь этим царем горы, вы войдете в контакт, это будет диалог либо с самим собой, либо диалог с человеком, которого вы видите и поймете, то самое первое, что вам нужно сделать, это восстановить самого себя, восстановить свои возможности, свою память, свои знания о происходящем. И после того, как вы сделаете это, вам уже все остальное будет понятно. Как управлять природой, погодой, как позитивно воздействовать на человека, как исправлять человеческую природу в создавшейся ситуации. Это все возможно. И здесь волшебство вот этих вот эгрегоров, волшебство эгрегоров древних наших родов, но сейчас встает на нашу службу, встает на нашей стороне. Мы приобретаем гигантскую техническую мощь, которая объективно обуславливала раньше управление нашим миром. Когда нам говорят, что вот там лучший способ там, демократия или там, монархия, у нас есть объективный способ, единственный, сейчас разрушенный, не работающий, это родовая система. Это когда я нахожу себя среди душ своих предков в одной стезе, в одном русле. Я причастен к определенному роду. У меня есть Отец Небесный, мои дети. Мною управляют старшие, я помогаю младшим. Есть старейшины рода, которые решают более серьезные вопросы. Есть операционная родовая структура, обеспечивающая наше взаимодействие, решающая любые проблемы на уровне волшебства, если мы к ней подключены и мы с ней взаимодействуем. Поэтому в завершении своего доклада хотел бы сказать такое пожелание от богатырей русских. Пробудись, добрый народ, пришел наш очеред. Интересное пожелание. Хорошо. Будем считать, что первая часть у нас выполнена. И теперь наша задача перейти уже к общению с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, что вопросы мы принимаем только на сайте Славянского радио, slavradio.org. Там ищите чат-беседку, и в ней можете писать вопросы, да и в отсутствие эфира можете просто общаться друг с другом. А также на канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Славрадио – одно слово. Небольшая отбивка, и после этого начинаем уже живую беседу по заявленной теме. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 12 июля 2018 года, четверг, по одному из современных календарей, освобождение древних родов, великая победа в праве. Игорь Получик, главный у нас сегодня рассказчик, докладчик, сказитель. Ну что ж, раз первая часть у нас так феерически закончилась, то пришло время нам поговорить уже с точки зрения слушателей. Итак, Белояр задает вопрос. С каких источников вы получили информацию о событии 23 июня? Сорока на хвосте принесла. Наверное, хвост такой большой, широкий у сороки. Большой и пушистый. 23 июня – непростая дата. Каким-то образом она связана с тем, что была эта сорока с этой информацией, с таким распушенным хвостом? Да, вот эта дата была названа «День Земли». И я, честно говоря, то есть это было названо со слов рода, я затрудняюсь, я посмотрел то, что мог, я не увидел интерпретацию 23 июня как День Земли. То есть вот этот день у нас знаменательный, я сам, кажется, в этот день участвовал там, в народных гуляниях соответствующей даты. Но вот более ничего сказать не могу. То есть это было совершенно точно именно в этот день, это было с утра, примерно в районе 9 утра по московскому времени. Угу. А скажи, пожалуйста, сороки такие птицы интересные, у них язык своеобразный. Каким же образом ты с ней общался? Это было у тебя телепатическое общение, это был заказ информации или так сказал вот и сразу ответ. А может быть, это было как-то письмо необдуманное, когда рука сама пишет самописное? Значит, у меня нет никаких способностей в плане там сенсорики, еще чего-то. То есть я обычный человек, у которого те же самые органы чувств, в том же самом состоянии, как и у всех. Соответственно, диалог этот произошел в обычной яви. То есть в связи с тем, что я вот издал несколько статей в этом направлении про агрегаты, про эгрегоры, выступал с видео на YouTube, со мной связался человек, для которого моя информация, ну, была последним, так скажем, каким-то элементом, последним звеном цепи, который сказал, так я могу это сделать. Потом пошел и сделал. И также в явном мире, ну вот, доложил по результатам. Пропустив через свою совесть, единственный фильтр, который у меня есть, я понял, что это соответствует действительности. Это все произошло. Хорошо. Ну что ж, низкий поклон этому человеку. Идем дальше. Елена Вея. Вопрос. Когда пробудились агрегаты или эгрегоры? Значит, но нужно понимать, что вот 23 июня этот день назван, но это день в праве. То есть у нас проявление этих всех событий правильного мира идет, ну, с каким-то определенным запозданием. И сейчас также нужно трактовать эти вещи, как просто те компьютеры наши родовые, которые не работали, вот они сейчас включены. Но для того, чтобы их воздействие было серьезным и значительным, у этих компьютеров должен появиться пользователь. Ну, в малых дозах мы все можем и уже начинаем использовать, да, наши вот эти родовые возможности, расширившиеся. Но нужен реальный пользователь, который сможет нажимать кнопки. Вот как только, значит, у этих родов объявятся управители, то есть те люди, которым доверено здесь, в явном миру, действовать, взаимодействовать с родами, что это все уже будет как снежный ком происходить, и волшебные события хорошей, позитивной направленности войдут в нашу жизнь. Игорь, вопрос такой. Ты сказал, кнопки там нажимать. А каким образом, на твой взгляд, будет происходить нажатие этих кнопок? Что это за кнопочки такие? Ну, это либо внутренний диалог с самим собой, потому что кто управляет агрегатом? Тот, кто его создал. То есть это человек много тысяч лет назад, высочайших возможностей, который сейчас вышел здесь в рождение. Либо тот человек, которому это все передано и доверено. При этом этот человек должен, условно говоря, пройти через тяжелейшую борьбу, потому что его там с детства уже видно врагу, да, его начинают всячески там истреблять, и разворачивается гигантская борьба вокруг таких людей. Вот если этот человек, называется, оказывается в зоне действия агрегата, тут, скорее всего, еще важна территориальная привязка, то есть нужно туда дойти ножками, вот в зону, где это все работает, вспомнить себя самого, вспомнить, кто ты, и начать так вот мысленно воздействовать. Ну, я приведу вам несколько примеров агрегатов, чтобы было понятно, что это такое. Допустим, Афонский монастырь – это явный пример агрегата женского. То есть, возможно, агрегаты делились, то есть, в рамках рода на женскую и мужскую часть. Вот эта вот территория – явное место силы, где не пускают женщин, именно потому и не пускают, что женщина должна прийти из определенного рода, вспомнить себя. И тут, кажется, может секунд хватить на то, чтобы все это изменилось и заиграло в совершенно иных красках. Допустим, там на Эльбрусе у нас также, значит, находится агрегат, за который все время шла борьба, и немцы там штурмовали, там, и кто только не воевал за все эти предгорья до сих пор. Значит, многие войны современные можно интерпретировать как борьбу за подступы к агрегатам, за физический контроль, для того, чтобы люди туда не зашли. У нас огромная масса, значит, территорий, куда, в принципе, никого не пускают. Да? То есть это могут быть там закрытые города, полигоны, там, заповедники какие-то, еще чего-то. Вот. И это тоже способы, значит, определенного контроля. Я вам могу сказать, что, значит, сам побывал, ну, как я все-таки интерпретировал, значит, очень близко к одному агрегату, там находился дом детского творчества. Меня туда не пустили, потому что сейчас у нас чемпионат мира, и в школы, там, и в любые, значит, садики взрослому человеку зайти нельзя. То есть там режим, охранный объект, хотя, казалось бы, там объект культурного наследия, и должно это все демонстрироваться и так далее. То есть управление эгрегором – это разговор либо с самим собой, как создателем, этого технического устройства, либо разговор с вот этой вот родовой системой, как с другим человеком. Понятно. Хорошо. Идем дальше. Елена Вея, вопрос. Как повышать собственные вибрации? Ну, слушайте эфиры Народного славянского радио, и у вас это произойдет неминуемо. Практически каждая тема, которой занимается Алексей Орлов, значит, она так или иначе с этим связана. То есть здесь это как раз одна, наверное, главная стезя того, чем занимается Народное славянское радио. Хорошо. Дальше. Елена не успокаивается. Дальше вопрос тебе прислала. Примерно когда мы начнем восстанавливаться? Но радостно сообщать о победе, но нужно понимать как бы и текущее наше положение. То есть наш организм, то есть если назвать мягко, мы находимся в ситуации мутанта, значит, и киборга одновременно. Да? То есть в нашем организме огромная масса энергетических ресурсов и даже каких-то устройств. У нас искажена абсолютно наша биология внутренняя. Мы насыщены огромным количеством хищников, микрофлорой, так называемой, которая нами управляет. Вот. И что после этого всего останется от самого человека, непонятно. Волшебное воздействие агрегатов, оно как раз должно нам помочь выйти из этого всего. Потому что самостоятельный человек ни голоданием, там, никаким постом, там, значит, никакой медитацией практически не в силах от этого избавиться. То есть нужно менять законы физики, химии и биологии прямо в себе для того, чтобы из этого всего выходить. И эти процессы идут. То есть мы видим, как наша разумность растет, и огромная масса людей уже готова воспринимать информацию, ту, которую раньше не воспринимали. Но это лишь первый шаг информационный. А нужно перестроить биологию, там, метаболизм человека, там, еще не знаю чего, даже как это называется, какими словами. И все это в противодействии, потому что никто же просто так нас отпускать не собирается. Поэтому все в борьбе. Но контуры победы, на мой взгляд, уже видны и возможны. В общем, конкретных дат ты не указал. Зазор между событием в праве и его явлением в яви – это несколько месяцев. То есть это 3-4 месяца, полгода. Будет, ну так скажем, должно хорошо видно, как это все заработало. Мне сказал та же самая сорока на хвосте, что 16 родов уже, ну что называется, заработали в полном объеме. То есть там структура полностью восстановлена. То есть есть люди, которые уже нажимают на кнопки, вставляют дискеты и так далее. Есть такое дело, подтвержу. С другой стороны, все-таки, если позволишь, тоже Елене я отвечу от себя. Елена, однозначно вот так вот ответить нельзя. Почему? Потому что каждый человек уникален. И свое предназначение у каждого, и своя варновость, исходя из этого, свои инструментарии даны, в том числе и психологические, и психические, и мировоззренческие и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот для одного уже восстановление началось, а другой еще пока в колыбельке лежит и причмокивает, когда ему какую-нибудь там дрянь подсовывают. Поэтому все зависит, в первую очередь, всегда я говорю об этом, все зависит от каждого из нас с точки зрения его предназначения, его готовности, его понимания, мировоззрения и прочего, прочего, прочего. Вот если Елена с сегодняшнего дня заявляет, все, я на стороне наших предков, на стороне богов светлых, на стороне праве и так далее и тому подобное, то есть вот конкретно все объявила, заявила, то в этом случае тогда и вот эти всякие товарищи эгрегоры или агрегаты, мне это слово так нравится, они начнут по-другому взаимодействовать. Да и сама связь с высшим «я» тоже будет проявляться по-другому. Но здесь надо учитывать, что сразу же прибегут красноглазенькие и остроухенькие для того, чтобы проверить. Груздем назвался? Назвался. Ну-ка вот ты, Лукошка, давай залезай. Так что вот это тоже надо учитывать. Поэтому, если не готовы, лучше не торопитесь. Иначе будете потом бултыхаться, кувыркаться и кричать, ну за что же мне? Я такая светлая, я такая хорошая, а меня вот так со всех сторон шандарашат. Так что для каждого индивидуально, но есть общая предрасположенность. По готовности и дается. Конечно же, природные условия, конечно же, энергетические, там, воля богов, предков, это все учитывается, но без нарушения вашей личной воли и готовности. Еще бы я вот хотел сказать о другой победе, о другом успехе, который был, но, может быть, в значительной степени обусловил то, что сегодня произошло. Это было в 2011 году, случилось событие в начале года, когда другой русский чудо-богатырь, которого уже никто не ждал, ни свои, ни чужие, его потеряли из видимости много тысяч лет назад, он совершил невозможное, он первый раз запустил действовавшую структуру агрегатов, то есть он, говоря его словами, прошел по пантеону богов, то есть обратился ко множеству богов, которые в родобожии и имеют соответствующие имена, привязанные к агрегатам, к эгрегорам, и ввел в них защитные программы, которые, по всей видимости, не были сделаны на тот момент, когда наш мир был захвачен. Значит, в этой связи, что называется, огромный удар получили все твари нашего мира. Вот. А если бы он это сделал, ввел на полную катушку, то, как говорится, не только они бы поздыхали, но и человека бы ничего не осталось. Потому что вот то, что сказал Алексей, мы же ведь не готовы. То есть нельзя сейчас взять и одним, значит, 10 шагами перескочить через огромную пропасть. Да? То есть мы провалимся на первом шаге. Нужно делать постепенно, нужно сподвигать природу и породу человека, ну, к чему-то хорошему. Но, по всей видимости, будет несколько этапов, в рамках которых мы и сможем прийти к освобождению нашего мира. Угу. Стефани, вопрос в эфир. Чтобы найти связь с родом с большой буквы, что обязательно быть осознанным с большой буквы или так, знающим? Ну, это же ведь условная игра слов, осознанный, знающий или еще чего-то. То есть в деревенской глуши, значит, люди, которые не потеряли преемственность, вы как назовете? Значит, у них это все есть и так, да, эта связь родовая, если была преемственность, она не нарушалась. Неважно, насколько они знают материалы школы современные, да, там, как вы их как угодно назовите, но это все есть и работает. То есть визуализацию могу дать такую. То есть, чтобы все это почувствовать и понять, это все может быть в явном мире, значит, достаточно провести простое действие, то есть представить визуально своих предков и протянуть условную связь от своего сердца, от, значит, солнечного сплетения, протянуть условную связь к своим предкам. И при этом декларировать слава моему роду, слава старейшине моего рода, то есть пытаться вот эту связь восстановить. И, соответственно, если пойдет энергизация, значит, снизу ног и там по коленям, то это как бы сигнал, что вам ответили, что у вас это работает. И наоборот, если пойдет, значит, болевые ощущения в голове, там, значит, обручем будет стягивать, там, еще чего-то, то это обратная связь, что у вас работают очень жестокие, жесткие преграды со стороны тварей, которые, нас в значительной степени захватили и удерживают в таком состоянии. Поэтому связь с родом – это очень серьезная борьба. Более того, я скажу, что у меня этого нет ни в какой связи, и сейчас я понимаю, что, может быть, даже мне это и рано, или даже опасно делать, потому что это выход в определенную новую зону, где я не буду защищен, у меня нет, наставника, который мог бы мне так вот сейчас поэтому провести легко, да. С другой стороны, я и так знаю, что мне делать, то есть я информационно закрыт, в том числе и от врага, при этом я знаю, что мне делать. То есть я могу действовать и так, просто обладая совестью и не имея прямой связи с родом. Стефани, родовая связь – это не какая-то ниточка, которая где-то замотана в клубочек, уложена в какое-то лукошечко, спрятана в утку, утка там еще где-то и так далее. Это то, что потерять невозможно. Вопрос только каждому из нас. А мы-то сами хотим это использовать? Мы-то сами как вообще на это настроены? Потерять это невозможно, ибо род от нас никогда не отключался. Да, в принципе, и мы от рода никогда не отключались. Но бывает так, односторонняя связь. Вот с той стороны к нам «Алло, алло, алло, Смольный, алло». А мы что-то так это куда-то посунулись в другие места и там по углам шастаем, а своего родного и не слышим. Поэтому было бы желание, как говорится, придут к тебе и знания. Поэтому здесь должно не только быть сознание, хотя это в первую очередь необходимо осознать, но еще и чуйка, и еще и вот то, что называется воля к проявлению. Вот когда это все вместе проявляется, появляется такая необходимость, сразу все восстанавливается. Моментально. Бегать за этой связью никуда не надо. Она всегда с нами. В малых дозах родовая связь у нас работает у всех. Она называется ностальгия. Вот мы живем в конкретном месте. Не просто так родились. Вот я там на Урале, кто-то там на Волге, кто-то еще где. Да? Как только я перееду, значит, за пределы действия своих там родовых агрегатов, эгрегоров, да, то есть у меня возникнет чувство ностальгии, то есть у меня возникнет чувство неудовлетворенности, потому что те вибрации, которые я получал, даже от тех эгрегоров, которые, ну, просто работают в фоновом режиме, я их перестану получать. То есть я чувствую, у меня, значит, падает, как говорится, настроение, у меня возникают вот эти вот ностальгические нотки и так далее. И это проявление непосредственно родовой связи. Хорошо. Олег Светов, вопрос в эфир. Сколько лет надо жить для преобразования мира в светлый мир? Но мне кажется, что мы родились в уникальное время, и мы все это увидим. Именно вот это вот преображение, этот щелчок, когда паразитическая система опадет, как шелуха, и минус поменяет на плюс, и мы перейдем в плоскость созидательного мира. То есть мы это все увидим. У меня никаких сомнений нет. Как бы ни была сложна наша ситуация, описать ее словами невозможно, никто из нас не поверит, что если нам начать рассказывать всю глубину нашего падения, нашего поражения. Тем не менее, я уверен, что мы вот то, о чем сказано в вопросе, все увидим. Это будет достаточно скоро. Олег, а вообще надо жить долго и счастливо. Как прямо в наших сказках. А по поводу того, как там что преобразуется, не преобразуется, это надо вернуться на несколько вопросов назад. И там говорили, что вот осознанность и готовность, она определяет в нашей жизни очень многое. Если к вам что-то прилипло к штанинкам, такое вот сырое, плохо пахнущее, то в этом случае надо каким-то образом от этого избавляться, но избавляться правильно, чтобы других еще не измазать. Вот здесь то же самое. Если мы просто будем сидеть, как в притче, и ждать светлого будущего, то нам придется долго-долго его ждать. А вот если мы начнем что-то делать в первую очередь над собой, в первую очередь с собой, и потом уже это проявлять в мир в лучшем самом качестве, то тогда это светлое, этот светлый мир, как вы написали, придет намного быстрее, и будет он еще краше. Хотя, по секрету скажу, мир, какой он был светлый, такой он светлый и остается. Ибо темным его делает наше сознание, наши поступки. Просто надо перестать делать что-то не очень хорошее, и тогда все вернется на круги своя в первом случае в нашем же сознании. У нас произошло отключение. Попытаюсь сейчас восстановить связь. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, но, правда, в измененном составе, поскольку у Игоря какая-то проблема со связью, то в этом случае было принято решение немножечко поговорить на другую тему, может быть, или на общие темы. И смена состава у нас такая. Появилась в скамейке запасных Светлана и Алексей Орлов. Светлана, приветствуйте. Здравствуй, Алексей, здравствуйте все. У нас это экспромт, поэтому что будем говорить, о чем будем разговаривать, какие песни будем петь? Я не знаю, какие будем петь. А ты посмотри в чате, что там у нас. А что там у нас? Там у нас ничего такого нет пока еще. Прочти стихи, что ли? Ну, ясно. Я как-то к стихам не подготовилась. Не подготовила. Ну, вот видишь, тебе аплодисменты тут идут, Стефани тебе хлопает. Да, благодарю. Я предлагаю вот что. Если вы готовы позадавать какие-то вопросы, к примеру, о том, что творится в нашем мире, может быть, о том, что творится на Народном славянском радио, а может быть, еще о чем-то, то, пожалуйста, не стесняйтесь. Я надеюсь, что Игорь сегодня подключится, и мы продолжим отвечать на вопросы. Ну, а раз такая оказия случилась, то в том случае, почему бы и не говорить о добром, о вечном. Вот, кстати, сказки, написала Стефани. Сказки. А вот, кстати, у нас несколько сказок за последнее время вышло. Может быть, эту тему мы с тобой это вкратце и рассмотрим? Давай. А я тут хотела вот еще, знаешь, тут вопрос был к тебе от Анжелы Шемшур как раз. К тебе. Не к Игорю, а к тебе. И как раз по теме эфира. Можно я прочитаю? Ну, давай, рискнем. В одной из передач с Михаилом говорили, что у славян нету эгрегоров. Или это о разных понятиях эгрегорах речь? Угу. Дело в том, что каждый сказитель, каждый человек употребляет какие-либо свои слова, и эти слова могут совершенно другой образ представлять. Ну вот так современный мир, современная цивилизация нас всех надрессировала. Иногда мы говорим что-то такое, что не всегда, может быть, является истиной. Я иногда употребляю некоторые слова, которые по привычке еще произносятся. На самом деле я имею в виду что-то, может быть, другое. То же самое и у других сказителей, у других авторов может происходить. Здесь, наверное, надо просто договориться в представлениях и понятиях. Я в данном случае специально Игорю ничего не говорил, потому что это его тема, это его доклад, и он автор. И не очень было бы красиво мне сидеть и там подвякивать что-то и поправлять, одергивая за штанишки кого-то. Я могу сказать, что я имею в виду под словом «эгрегор», и что это есть с точки зрения славянского мировоззрения и ведического мировоззрения. Слово «эгрегор» имеет несколько переводов как с греческого, так и с латыни. В одном случае это «бдящий», тот, который постоянно неусыпный, следит за тем, что вокруг него происходит, и следит за тем, что делают те люди, которые в нем принимают участие. А в другом переводе это «пастух», тот, который постоянно тоже бдит и никого из-под себя не выпускает. Вот если рассматривать эти иностранные слова – с точки зрения славянского ведического мира, славяно-русского мира, то в этом случае, да, каждый человек может попасть под власть эгрегора, а некоторые люди сами пытаются их создавать, и кое-кому это очень хорошо удается. И целая лекция у меня была по эгрегорам и о том, почему большинство эгрегоров, практически даже не то, что большинство, а все эгрегоры попадают в конечном итоге под управление красноглазеньких и остроухеньких из пекельного мира, то есть из демонического мира. Это отдельная лекция, может быть, не все ее слышали, может быть, я выкладывал отдельными частями, поэтому вполне возможно, что где-нибудь там на курсах повышения квалификации в клубе любителей славянского радио, такой клуб тоже планируется сделать, где будут расширенные лекции даваться, вебинары, семинары для участников клуба по курсу объединенной ведической школы. Но это пока я так вперед чуть забегаю. Так вот, вполне возможно, придется это все дело расшифровывать. Но, на мой взгляд, если человек попадает под влияние эгрегора, или если кучка людей создала какой-то эгрегор, то в этом случае до поры до времени этот эгрегор, являясь силовым информационным полем, их поддерживает, он помогает им достичь какой-то цели, идеи, но когда цель достигнута или появились новые люди, которые отклонили чуть-чуть вектор движения к этой цели, то эгрегор начинает уже их использовать, и те люди, которые в нем участвуют, они превращаются в батарейки. То есть он уже питается за счет их, и им взамен что-то дает. Такой получается в лучшем случае симбиоз. Но поскольку эгрегор сам по себе, как большая корова, не может сам ходить по полям, и ей нужен пастух, то человек уже не может этим эгрегором управлять в большинстве своем. И здесь появляются такие сущности, красноглазенькие, остроухенькие, про которых я говорил, которые этим очень даже хорошо занимаются. Поэтому практически любой эгрегор попадает под их влияние. Но сами понимаете, что происходит дальше с теми, кто в этом эгрегоре принимает участие. Причем все равно, какой это эгрегор. Эгрегор – это войны, денег или это какой-то религиозный. Там все действует принцип один и тот же. Так вот, если мы говорим про эгрегоры и славяно-русское направление ведическое северного хода гиперборейского, то в нашем представлении надо быть немножечко выше от эгрегоров. Это то, о чем как раз Игорь и говорил. Это нахождение в родовом потоке. В родовом потоке, который я называю родовая нить. Это когда вы связаны с тем, кем вы являетесь на самом деле. Со своими предками, со своим родом, со своими пращурами. И тогда все эгрегоры находятся ниже, чем ваш родовой. И родовой не эгрегор, а родовой ваш уровень. То есть эгрегоры – это, вот, скажем так, земного такого направления и очень низкого полета. А родовой всегда выше. Поэтому славянского эгрегора быть не может. Могут быть люди отдельные в эгрегоре в каком-то, но самого славянского эгрегора быть не может. Вот об этом я говорил. Но сказитель, автор, имеет право употреблять какие-то свои слова, которые ему больше подходят. И поэтому я здесь не поправляю, потому что свое мнение высказал. А то, что имеет в виду рассказчик, ну, это уже его дело. И еще давай пару вопросов озвучим, потому что Игорь появился, и надо с ним будет эфир продолжить. Так, еще вопрос от Лолиты. Не вопрос, а реплика. Я слушала предсказания Вронского, и он предсказывал, что белые люди обречены, и в эпоху Водолея будет править желтая раса. Алексей, что вы думаете по этому поводу? Я думаю по этому поводу следующее. Если человек свалился до уровня эгрегора из белых людей, то в этом случае он обречен. Потому что он, в конечном итоге, как я уже говорил чуть-чуть раньше, будет подчинен этому эгрегору. А эгрегорами в конечном итоге начинают управлять ребята из пекельного мира с красными глазками, острыми ушками. Вот в этом случае все становится на свои места, исходя из предсказаний, которые здесь Лолита написала. Ежели мы подключаемся к своему родовому потоку, источнику и становимся над эгрегорами, мы начинаем жить по тем по конам и по тому кону, который нам свойственен по роду. И в этом случае никакого ни обречения, ни уничтожения, ничего другого быть не может. Вопрос, кто хозяин в этой жизни? Вы или кто-то другой? Если кто-то другой, то вы рабы в худшем смысле этого слова. И тогда вы обречены, и тогда вы будете обязаны выполнять волю тех, кто встал над вами хозяином. Ежели вы хозяева, то в этом случае все будет происходить по божественному уровню, божественному предназначению, и в этом случае тогда никаких хозяев быть над вами не может, потому что вы и есть те самые высшие сущности, которые здесь многое что делали. И если все будет идти по тем конам, по конам, которые здесь наши предки установили, то, уверяю вас, всем, абсолютно всем родам, всем народностям, национальностям и прочим, здесь будет хорошо, потому что каждый будет находиться в достатке, каждому будет предоставлена возможность роста, и все у нас будет замечательно, потому что державные устои никогда никого не уничтожают, а дают возможность каждому стать настоящим человеком и проявить самое-самое лучшее, что ему необходимо по его предназначению. Ну и в заключение еще один вопрос. Алексей, там скорее вопрос, наверное, к Игорю, потому что тут Игорь Карпин спрашивает, как человек поймет, что это его и Григор освободили. Тогда вот что мы сделаем. Мы сейчас отключаемся после небольшой отбивки и музыкальной еще паузы, свяжемся с Игорем и эти вопросы все ему зададим. Я благодарю всех наших радиослушателей и зрителей за внимание и терпение проявленное. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. В своих передачах мы будем рассматривать эти вопросы, отвечать. Также напоминаю, что будет формироваться клуб Народно-славянского радио, где будут рассматриваться более глубокие темы из Объединенной ведической школы, где уже все будет намного интереснее, чем просто так. Вы Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 12 июля 2018 года, четверг. Освобождение древних родов. Великая победа в праве. Игорь Получек у нас на связи. Итак, вопрос от Владимира из Мытищ. Здравия всем. Здравия тебе. Ну, почему-то Андрей здесь написано. Может, мы больны? Что мы тут делаем? Зачем? Собираемся в небольшой кружок и обсуждаем странные темы через YouTube. Может, это электронный дурдом, а мы добровольные пациенты? По секрету скажу, Владимир, мы не только через YouTube обсуждаем, мы еще и по Skype говорим, мы иногда еще в письмах переписываемся, да и вообще и радио у нас шпарит по полной программе 24 часа в сутки. Там такие выкрутасы мы представляем, что не дай Боже. Ну так все-таки, давай про дурдом поговорим. Кстати, у тебя справка есть, нет? Это отдельная история, я ее тебе, Алексей, рассказывал. Понятно, вопрос снят, все. Пытался получить эту справку, но это тема отдельного разговора, она выбьется. Да, не будем на больную мозоль. Итак, что мы ответим Владимиру из Мытищ вместо Андрея, о котором он здесь упоминал в вопросе своем? Где-то, по-моему, в каких-то писаниях сказано, что или в каких-то пророчествах, что в конце времен значит, всех дураков выпустят из дурдома, потому что потеряется грань между сумасшедшими и разумными. Ну, наверное, мы уже находимся в этом состоянии. Потому что кто разумен в создавшейся ситуации, очень трудно сказать. Каждый разумен по своему разумению. Вот так вот получается. И все объективные критерии, они, к сожалению, нуждаются в восстановлении. А вот вообще, скажи мне, обсуждать такие темы на самом деле, это нормально, ненормально? Какие-то нажимать невидимые рычаги, управлять землей, там, подключение к каким-то высшим сущностям, которые нельзя ни потрогать, ни лизнуть, ни увидеть? Но человек субъективно постоянно к этому стремится. Более того, при всем, как говорится, низкочастотном резонансе современной культуры, она нас погружает и книжками, и художественными романами, и фантастическими фильмами, она нас абсолютно погружает в ту тематику, которую я вам сейчас озвучиваю. То есть на уровне терминологии, на уровне сюжетов, на уровне персонажей мы уже, как говорится, полностью находимся в той борьбе, о которой я вам сейчас рассказываю всерьез. Угу. Владимир, а так вообще, честно говоря, мы добровольные пациенты. Почему? Потому что мы добровольно сюда пришли, мы знали, для чего мы здесь, мы сейчас добровольно об этом говорим и сейчас добровольно сами себе мозги вправляем. То есть дурдом на выезде вообще, день открытых дверей полный, цирк продолжается, хотя клоуны разбежались. Здесь вот, знаете, Алексей, самое важное чувство – это не бояться быть смешным. Нас, к сожалению, мы все так закомплексованы, мы, значит, очень дорожим чужим мнением, мы не можем из него убиваться. И вот эти слова там, соседа там, или каких-то близких людей, они нас сторожат, очень серьезно сторожат. И позволить себе не бояться быть смешным – это великая роскошь, к сожалению, в современном мире. Да, ну ладно, оденемся во фраке с головы до самой пятки. Владимир Ваньков, вопрос в эфир. Здравия, Игорь. Эгрегор и агрегат – это одно и то же? Сейчас, да, сейчас я говорю это как синоним. Вера Маковеева, вопрос. Эгрегоры заработали только в России или по всей земле? Только русские, славянские могут подключиться к ним? Или все, кто пожелает, кто готов? Ну, эгрегоры находились территориально по всей земле, но в связи с тем, что в других частях света территория уже давно захвачена и подконтрольна врагу, естественно, делались очень большие усилия для того, чтобы агрегаты эгрегора нейтрализовать или переподключить, что, по всей видимости, и произошло. Вот, допустим, самый знаменитый вражеский знак – это недостроенная пирамида с глазом, всевидящее око. На мой взгляд, это символ как раз нашего в прошлом агрегата, который вороги переподчинили каким-то образом, нейтрализовали или поставили на свою службу. Поэтому объективно места силы есть по всему миру. В нашей русской части, поскольку мы захвачены территориально не так давно, значит, во многом агрегаты сохраняют положительную направленность. Хорошо, идем дальше. Владимир из Мытищ. Опять упоминает Андрея. Не существует обоснованных доказательств, что мир существует независимо от нашего сознания. Это значит, что и эгрегоры – это не внешние агрегаты, а наши личные внутренние проблемы. Откуда вообще возникла такая уверенность, что эгрегор – это внешний объект? Вот видишь, как интересно, мы с тобой вдвоем общаемся, Алексей и Игорь, а тут еще вот и про Андрея упоминают, то есть так из параллельной действительности отвечаем мы. Вот прям вообще клиника. Ну, давай попробуем все-таки на этот вопрос ответить. Может быть, это не какое-то внешнее? Есть точка зрения, что вот кроме меня ничего нет. Да, что вот все то, что я вижу, Алексея Орлова и Народное славянское радио со всеми зрителями и слушателями, да, что это, ну, моя галлюцинация. Ну, есть такая точка зрения, что я нахожусь в театре одного актера, являюсь единственным субъектом этой игры. Потому что именно так проще всего устроить мир. Но если мы придерживаемся этой точки зрения, ну, то вот это все, да, уместно задавать, спрашивать, интересоваться. Если мы все-таки считаем, что субъектов помимо нас еще множество, которые участвуют в этом мире, и мы строим с ними взаимодействие, мир, ну, устроен по-другому, этот вопрос не имеет смысла. Анжела Шемшур, вопрос в эфир. Скажите, пожалуйста, а если человек крещенный в христианской церкви, как он может связаться с родом? Ну, все религиозные обряды, я вот это тоже разбирал в своих видео на примере, допустим, современных похоронных обрядов, они устроены против человека. И, к сожалению, обиходные вещи, там, значит, переходящие там, из религиозных там, в какие-то обычаи уже повседневные, они также препятствуют и восстановлению родовой связи, и снятию всей вот этой шелухи. Наоборот, они действуют в противоположном направлении, потому что все мировые религии, они считают, что жизнь одна, что нет никакой реинкарнации, нет никакого совершенствования. Соответственно, они препятствуют на уровне своих обрядов переходу из одной жизни в другой и совершенствованию души. Понятно. Ладно, дальше идем. Владимир Орлов задает вопрос. Можете подсказать какие-нибудь обращения к богам или молвы, которые дадут силу исцеления? Исцеление от чего, не сказал Владимир, не написал. Ну, вот вопрос, как написан, так я его прочитал. Могу только сказать в плане восстановления родовой связи. Слава моему роду, слава старейшине моего рода. Это вот те слова, которые самые простые, которые можно применять для восстановления родовой связи. Все, значит, наши обряды славления, когда мы уподобляемся, допустим, какому-то божеству, а оно в действительности, как правило, и есть родовой, это эгрегор, да, то есть славление, это причащение, это через подобие мы перенимаем все характеристики, которые заложены в родовой агрегат, который, собственно, и был создан для того, чтобы развивать эти наши характеристики. Вот, в общем, оно так работает. Далее Владимир Ваньков. У нас сейчас, по разным данным, около 90% населения Земли находится ниже черты. Если сейчас нам дать волшебные технологии, не получится обезьяна с гранатой. Но, к сожалению, вы правы, и вот по разным оценкам, выше 5-го информационного тела, то есть 6-го по 10-е, то, что является характеристикой человека, да, имеют далеко не все двуногие, живущие на нашей Земле. То есть наука эти все моменты отрицаются, для науки нет этих составляющих в человеке, хотя у животного там, от 1 до 5 информационных тел, то же самое у всех гибридов, значит, нелюди разного рода, то есть помеси либо генетической, либо, значит, двуногий человек с душой из дикого мира. Да, то есть, ну, вернее, двуногое тело с душой из животного мира взятое, да, то есть это все то, что вы сказали за чертой. И сколько выше черты, то есть сколько людей становится, остаются человеками, при том, что у нас постоянно идет процесс продажи души дьяволу, как это литературно описывается, но это имеет место и физической, ну, вернее, духовной деградации. То есть люди, объективно имевшие там 6 информационных там тел, они деградируют, опускаются ниже этой черты, начинают вести себя как животные, теряют совесть, теряют стыд, теряют нравственное начало, и в какой-то момент деградация становится окончательной для данного человека. Соответственно, ну, по разным оценкам, действительно, у нас проценты остается собственно человеков. Ну, в России, естественно, это большая часть. В любом случае, в странах, которые подвергались геноциду, которые уничтожались, которые подвергались там метисации, завозу людей, полному уничтожению коренного населения, что там осталось, если человечество искоренялось веками? Хорошо. Хотя в современной технологии это больше подходит под то, что Владимир Ваньков написал, потому что как раз современные технологии, они больше раздают гранат, нежели чем того, что позволяет что-то взращивать. Вы просто посмотрите на этот мир. И поэтому вокруг нас как раз те самые опустившиеся ниже черты, как написал Владимир, с гранатами. То есть человекообразные существа, только еще не обросшие, как обезьяны, волосяным покровом. Вот в отношении вот этих вот тех, которые ниже черты, ну, опять же, даже если взять мировые религии, да, вот эти все пророчества о том, что будет там страшный суд или мор, ну, это другими словами о том же самом. То есть если сейчас будет предъявлена мера человеческая, живущей на Земле, то под эту меру, дай Бог, если 5% подойдут. Ну, как это, допустим, в христианстве там праведники останутся, а остальные там куда-то, значит, будут уничтожены в той или иной форме. То есть объективно, дело не в том, значит, праведник ты или неправедник. Дело в том, что ты человеческое в себе сохранил, имеешь ли его объективно или не имеешь. Естественно, обезьяне никто никакую гранату не даст. И задача обезьян и, значит, нечеловеческих тварей, она и состояла в том, чтобы за счет генетических различных мутаций, модификаций, гибридизаций подобрать такие существа, которые могли бы управлять нашими агрегатами. Потому что вся борьба вокруг Земли, она и связана с вот этими могучими техническими устройствами, которые могут прокачать, говоря компьютерным языком, очень серьезно наш персонаж человеческий. Соответственно, поскольку твари не имеют выше 5 информационных тел, для них это ключевой вопрос. И они хотят за счет гибридизации человека с нечеловеком получить пульты управления нашими агрегатами для того, чтобы свою расу вывести на принципиально иной уровень. Поэтому они устраивают нам, значит, постоянно войну палками, так скажем, не уничтожают в полном объеме, но и не дают подняться. У нас здесь неоднократно уже слово «религия» звучало, и если внимательно вы поизучаете религиозные течения, увидите, что каждая религия написана для определенного народа с определенной генетической составляющей, с определенными верованиями и представлениями. Поэтому если мы говорим о том, что называется сейчас христианство, то там есть такая интересная книжечка, называется «Апокалипсис». Это последняя книга, которая официально признана, официально является христианской книгой и догматом, в которой написано, что будет происходить. И вот там, если опять же внимательно прочтете, без каких-то фанатичных взглядов, ну, просто почитаете перед сном, то там написано, кто конкретно может попасть к Богу. Там написано 144 тысячи из 12 колен дома Израилева, и только мужчины, только праведники и только девственники. Так что те, кто планирует через христианский эгрегор или другой религиозный эгрегор, написанный для какого-то определенного вида, подвида, рода людей, как хотите называйте, попасть к Богу на прием, то в этом случае, скорее всего, вас будет ждать определенный облом, потому что там конкретно написано, кто куда может попасть. Так, как говорится, не обольщайтесь и смотрите правде в глаза. Итак, дальше. Миша Гельфанд Скажите, а защищает ли ачелье от других эгрегоров и помогает ли оно восстанавливаться в родном? Но я думаю, что все наши предметы обихода, наша одежда, прежде всего русская, она, естественно, была оберегом. Одежда, сшитая по мерам человека, то есть рубаха, сшитая по размерам, связанным с моим телом и со мной самим, с моими цифрами, там, с моими углами, с моими мерами, она обладала волшебными качествами. У нас даже слово такое «уголовник» в свое время появилось, и сейчас уголовный кодекс родился, а все это было против людей, которые знали собственные меры и собственные углы, умели этим пользоваться. Соответственно, правильно изготовленная рубаха и ачелье, значит, или то, что те головные уборы, которые носили ранее, они создавались не просто так. Сейчас мы просто что-то надеваем, какую-то веревочку на голову, да, чтобы волосам удобнее было. А раньше это была целая наука и искусство. Использовались в том числе, значит, и серебряные нити, допустим, да, для защиты. А в какой-то момент нас приучили к сниманию шапок перед господином и при входе в помещение. Значит, это вот якобы проявление уважения, как это сейчас преподносится, в действительности было снятием защиты с человека, который представал пред очи преступной власти, которая захватила у нас все государство. Вот тогда нужно было снимать шапки, ачелья, короны, если они еще оставались, и так далее. Естественно, ачелье – это защитный механизм. Хорошо, далее Стефани задает вопрос. А что скажете о Мессии? Но мы находимся в такой ситуации, когда действительно один человек может очень много. То есть я вот вам рассказал на примере двух людей, значит, о великих делах, о великих свершениях. Их имена, наверное, может быть, никогда мы не узнаем, может быть, мы узнаем их после полной победы. Но таких людей у нас в русском народе всегда было много. То есть всегда шла борьба, просто мы не ведаем о сути этой борьбы и о тех свершениях, которые кто-то когда-то сделал для того, чтобы сейчас мы, кажется, еще могли существовать и рассуждать и общаться в этом чате, окончательно не оскотинившись, не превратившись в животных. Я не думаю, что у нас это все можно сформулировать как там в новое там пришествие, второе пришествие, хотя это вполне возможно, не исключено, как-то будет проявлено. С другой стороны, мы сейчас находимся в ситуации отсутствия структурного управления. То есть мало того, что мы не видим врага, практически все, мы не можем быть объединены никакой структурой. То есть как только мы объединимся, неважно во что, нас тут же искоренят. Да, то есть мы можем действовать не структурно. То есть каждый сам за себя, понимая общую задачу на своем уровне и действуя в рамках своих возможностей. Стефани написала: «Сказитель молодец, вон цыгане шастают в своих нарядах и чувствуют себя прекрасно». «Благодарю за ответ», пишет Миша Гельфанд. Далее. Вера Маковеева задает тебе вопрос. «А в Алтайском крае есть такой агрегат?» В Алтайском, в Горном Алтае, во многих местах вражеская власть даже не наступила. То есть это, может быть, сейчас самые наши сильные, самые светлые места. Там есть и агрегаты, там есть и выходы подземного царства, где не работает ни техника, и враги туда, как говорится, физически не могут, значит, войти, потому что даже сейчас местное население из предгорья, из некоторых разъехалось, разбежалось, потому что люди, находящиеся в низких вибрациях, физически там не могут находиться. И множество людей, которых я знаю, прошли, ну, определенные, ну, нельзя сказать посвящение, наверное, неправильное слово, то есть они прошли многие этапы важнейшие именно в Горном Алтай. Там очень сильные наши места, там работают агрегаты, и там подземное царство нам тоже помогает. Хорошо. Стефани реплику в эфир запускает. Прям агрегат? Прямо железный? Ну, лучше, чем железный. Энергоинформационный. Это структура, которую ядерной бомбой не возьмешь. Гораздо более мощный. Да, нас просто ядерной бомбой не возьмешь. Владимир из Мытищ продолжает к тебе обращаться. Прочитав анонс сегодняшнего эфира, я первым делом поискал в интернете, что же такое произошло 23 июня этого года. И оказалось, что товарищ Лукашенко объявил, что, скорее всего, без союзного государства не обойтись. Это что, агрегат на него так подействовал? Но не исключено. Естественно, какие-то отражения. И видите, оно, что называется, в тему. Потому что освобождены и агрегаты русов, и агрегаты белорусов, и агрегат иванов, и болгар. И я уже слышал и про болгарские новости, что там, значит, тоже своими словами местные болгарские люди говорят о определенных процессах. А товарищ Лукашенко, он, кажется, всегда резонировал на своей волне. Вот он сейчас говорит о восстановлении союзного государства. Но сейчас многие говорят о восстановлении союзного государства, и многие говорят о том, что сожалеют о том, что оно когда-то распалось, и хорошо бы как-то восстановить. Да не все знают, как это сделать. Ну ладно, разберемся со временем. Как говорится, агрегаты нам в помощи. Анжела, вопрос в эфир. Ну, это ко мне. Про эгрегоры я уже ответил. Идем дальше. Елена Вея, реплика. Многие ученые и контактеры говорят о биокомпьютере Земли. Что его включили? У Хатыбова есть даже дата. 2008 год. Ну, это абсолютно взаимосвязанные темы. То есть, да, есть тема Логоса, тема, значит, ну, наиболее мощного агрегата. То есть я говорю сейчас о том, что их множество. Но вполне возможно, что Земля, как живой, мощнейший тоже агрегат, только проявленный физически и в тонких мирах, имеет свой суперкомпьютер. Вот его в некоторых интерпретациях называют Логосом. Опять же говорят о том, что идет именно борьба за Логос, за доступ к нему. И вообще, вот я даже попросил своих друзей, которые, ну, имеют техническое видение мира, нарисовать, как выглядит наша Земля в виде энергетической установки. Потому что все вот эти агрегаты, это на самом деле упорядоченная структура, она упорядочена и географически, во времени, в пространстве, где угодно. То есть это очень серьезная структура, которая языком энергетики представляет там лист, вернее, представляет статор и ротор с обмоткой. И все вот это вот работает, и мы, как говорится, находимся в определенных точках. То есть если нам выстроить вот эту вот объективную структуру, понять, что где находится, допустим, в отношении там старых магнитных полюсов Земли там, или географических, как это сейчас все, то есть как это создавалось, то мы увидим всю структуру агрегатов. Далее свет. Всем здравия. Получается ли, что именно привязанность к результатам вынуждает нас подключаться к тем или иным эгрегорам? И уровень акармы дает возможность выйти на надэгрегориальный план жизни? Ну, это вопрос очень сложный, нас немножко уводящий куда-то. Можно ли там куда-то выйти за пределы мощнейших энергетических сущностей, в которых мы постоянно находимся и постоянно взаимодействуем. То есть эгрегор рода, есть эгрегор города, где вы находитесь, есть семейные энергоинформационные вещи. То есть фактически мы за рамки этого выйти, ну, вряд ли можем. Ну, по крайней мере, не в текущем нашем состоянии. Наоборот, все наши взаимодействия – это взаимодействие в рамках различных эгрегоров. И материальные ресурсы, есть такая точка зрения, что, в общем-то, и попадают к нам, потому что мы имеем возможность или договариваться с эгрегорами, или наши эгрегоры, в которых мы находимся, как договариваются посредством нас, и через нас происходит перетекание материальных каких-то ценностей. То есть выскочить за это все куда-то там ввысь, значит, ну, это, наверное, надо быть там Иисусом Христом или каким-то величайшим человеком. Надо войти в состояние аза. Аз – это воплощение Бога на земле, проявлено в физическом теле. И тогда вы будете над эгрегорами. Нам бы пока, значит, на уровне нашем смердов как-то это сориентироваться. На смердящем уровне хотя бы. Дайте нам пока пошиться на уровне смердов. Понятно. Игорь Карпин, вопрос. Как человек поймет, что это его эгрегор освободили? Читаю, как написано. Я не знаю, как это может проявляться у разных людей. Я знаю, что может к этому приводить и что должно это стимулировать. Прежде всего, для большинства людей это коллективные действия. Индивидуальная работа – это очень сложно всегда, то есть она доступна единицам. А вот коллективные действия, когда мы встаем в круг, в хоровод на праздник, там поем, играем, там еще чего-то, когда мы пропускаем совокупную энергию, и причащаемся, пытаемся причаститься к родовой энергии, являясь частью целого, хотя в кругу стоят люди из всех возможных родов, а не конкретного, да, но тем не менее мы общую народную энергию запускаем, значит, вот тогда отзвуки родовой связи, они наиболее сильны и общедоступны, то есть это доступно всем, это чувство. Как это проявится у каждого? Значит, кто-то видит сны, кто-то видит, кому-то приходят близкие родственники, умершие и наяву, и в управляемом сновидении, как угодно это может быть. Ну, кажется, здесь свой путь. Ну вот как раз я вспоминаю один из недавних семинаров на Южном Урале, под Горно-Алтайск, где ты тоже присутствовал. Там помимо того, что кто-то бородатый разговаривал, там еще и... Да, там еще и проводили вот такие вот хороводы, где очень интересно закручивались энергии, если за этим было кому понаблюдать. И вот то, о чем ты говорил, там было хорошо проявлено. Идем дальше. Олег, реплика в эфир. Дурак, тире, тот, кто мыслит многомерно, точка. Ну, все верно, до дураков, до Ивана Дурака нам еще очень далеко. Иван Дурак же у нас там многие сказочные вещи совершил. Человек, который был способен осознавать многомерие и думать одновременно над несколькими задачами, чего мы сейчас категорически не можем держать больше одной мысли в голове. Это был Иван Дурак. Угу. Да Ивана Дурака нам семь верст киселя хлебать, да те лесом, да, с буераками и горками. Ладненько, идем дальше. Лолита, вопрос в эфир. А как же найти агрегат в своем регионе? Что нужно сделать? Так, Лолита засучивает рукава, готова пойти на поиски агрегата, кнопочки понажимать. Что скажешь Лолите? Ну, в действительности все очень просто. То есть, если вы нацелены на этот процесс, в особенности, если у вас несколько человек, да, то вы за сутки все найдете и все поймете. Во-первых, потому что все лежит на поверхности. И, допустим, если мы берем города послепотопные, это Урал и вся Сибирь, то есть то, что было смыто полностью и начиналось застраиваться 300 лет назад после исхода потопных вод, то здесь освоение как раз шло с захвата вот этих точек силы. То есть остроги ставились именно там, по наводке твари, где эти агрегаты и материализованы. Поэтому это все находится, как правило, в центре городов областных, ну, по крайней мере, какая-то часть агрегатов, то есть это все в рамках исторического центра, это все облечено определенными легендами, сказками и встроено, значит, в местные фольклорные дела. Вот. И если у вас в кругу есть люди, так скажем, знающие, умеющие задавать вопросы и получать ответы, вы это найдете сразу. Вы поймете, где эти места находятся. Вот. И дальше возникает вопрос, значит, насколько они подчинены или не подчинены врагу, сможно ли, что можно здесь сделать, как вы уже соотноситесь с этим агрегатом. То есть в любом случае вы можете, опять же, на уровне славления, на уровне праздников, хороводов, на уровне физического контроля своей местности просто разобраться, что вот здесь вот у вас там дольмены стоят, здесь там какие-то руины сохранились. Вы можете прийти и вступить в взаимодействие. с очень, очень простым образом, проводя праздники, приводя в порядок, убирая там мусор, расчищая проходы к тем местам, агрегатам, которые находятся уже в заброшенной местности. То есть у нас, я думаю, что вот именно два. Либо это далеко заброшено, значит, в горах, в лесу, где-то уже все запрятано, либо это вообще центр города. То есть все находится, поскольку структура контроля над этим всем, она тоже сейчас деградировала, если раньше это все достаточно четко блюли, сейчас скоро будет блюсти некому. Поэтому ваша задача в вашем регионе взять под физический контроль все места силы, которые вы можете интерпретировать, и вступить с ними во взаимодействие. Вот по поводу уборки мусора, по поводу наведения порядка согласен полностью. Но здесь еще есть маленькое уточнение. Дело в том, что древние постройки строились также для существ человекообразного вида. А ничего человеку не чуждо, в том числе и хождение в туалет. Так вот, очень важно определять, где было святилище, а где были, уж извините, отхожие комнаты. Иногда бывает очень интересно, когда люди что-то раскопают, такое вот для них большое и огромное, и начинают там поклоняться, кто-то требы приносит, кто-то кресты ставит, кто-то там еще что-то делает. Так, если внимательно разобраться, то это отхожее место. Вот было в той самой мегалитической постройке. Так что вот на это тоже обращайте внимание. И не любой большой камень означает, что это именно святилище. Ну, так вот просто мысли вслух, на всякий случай. Конечно, но надо просто начать разбираться с территорией. Разберитесь с той малой родиной, где вы живете. Возьмите ее под физический контроль. Изучите карты, значит, виды сверху, там, Google, там, значит, или геликоптерами полетайте сами над собой. Посмотрите, а что физически-то находится рядом с вами. Мне кажется, много удивительного. Это будет в каждом регионе. Естественно, все, то есть, если в Урале, Сибири проще, но значит, в Центральной России, на Украине, там искать, значит, лучше с точки зрения легенд и сказок, потому что все эти места, там, допустим, там какая-нибудь там Хоркица, Умань, там Кайдак, значит, они все описаны в эпосах, там, в сказках, там, в Битвах Богатырей и так далее. И тоже понятно, где это все находится. В Крыму также там, значит, ну, далеко ходить не надо. Это и Малахов курган, это гора Бойко, то есть там тоже очень много мест. Там Волгоград, Мамаев курган, могила Мамая. В мире праве Волгоград представляет из себя полностью выжженную землю, которую там уничтожали 5 войнами, про которых мы, как говорится, даже и не знаем, что это было. И под Мамаевым курганом в мире праве ходы, подземелья, то есть вот доступ условный к агрегату, пристал к эгрегору. Так, идем дальше. Дед Дедов, реплика в эфир. Долю истины в религиях можно искать, если смотреть с разных ракурсов. Рай – выход из этого мира и осознание бесконечности творения. Ад – человек остается на земле и проходит эту игру. Жестко-жестко, Дед Дедов. Что скажешь по этому? Я стараюсь, я вот сейчас глубоко не интерпретировать религиозные концепции, потому что у меня и компетенции не хватает, и там слишком много наносного. Тут надо очень здорово разбираться. На это у меня разумения недостаточно. Понятно. Но я хочу тоже от себя сказать, Дед Дедов, дело в том, что иногда и в свалке мусора находится золотое зернышко, кем-то оброненное, но устраивать там золотые присказки, наверное, вряд ли стоит. Но в то же время сама по себе свалка может быть чертовски интересна с точки зрения получения какой-то выгоды из нее. Так что если мы все переводим на какие-то религиозные темы, надо внимательно смотреть, когда это появилось, для чего это появилось, на какой основе это появилось, что туда кто вкладывал. И будет понятно, что вот это просто свалка чего-то, а вот здесь на самом деле что-то очень важное и полезное. Вот для одних людей это будет золотое дно, а для других это будет просто помойка. Или наоборот. Поэтому религия – религия рознь, человек – человеку тоже рознь. Каждый, находясь на своем уровне, в любом деле для себя видит или пользу, или вред, а кто-то вообще на это не обращает внимания. Поэтому говорить о том, что есть доля истины в религиях, конечно же, есть. Полезна она, не полезна? Да, и здесь можно порассуждать. С каких ракурсов смотреть? Да бесконечно много ракурсов, поэтому об этом можно говорить очень долго. А вот с точки зрения выхода из мира там, на осознанность какую-то, бесконечность, творение или оставление на земле для прохода этой игры, так я не уверен, что это только религия в этом помогает разобраться. Человек сюда пришел для того, чтобы пройти свою игру. Даже если вообще религии он никакого отношения не имеет. Он просто пришел для того, чтобы пройти какой-то путь, поиграть во что-то, чему-то научиться, набраться ума, разуму и с собой что-то забрать. Поэтому только к религии привязывать что-то смысла, наверное, нет. Есть еще и вера, есть еще и ведание, есть много-много чего интересного в этом мире. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Идут стягивающие болевые ощущения в области головы. Кто-то держит, да балафа колся. Благодарю. Ну, совершенно верно. Вот это то, о чем я сказал. То есть человек пытается восстановить родовую связь, а вражеская программа, значит, она его четко держит под контролем. То есть если у вас пошел обруч вокруг головы, то надо прекратить вот, на данный момент какие-то попытки, потому что ну, это может привести к плачевным результатом, поскольку, как говорится, твари по вам сейчас отрабатывают именно в этот момент. То есть они вас не пущают. И нужно пытаться там или в другое время, или другим способом, или в пещерке посидеть 3 дня, там, где на вас они воздействовать не смогут. Каким-то образом попробовать иначе. В общем, иногда нужно просто расслабиться и получить от этого радость и счастье, разобраться, в чем дело. Когда кто-то рыпается, то в этом случае силки могут еще сильнее запутываться, и боли может стать больше. То есть успокоиться, определиться, что же это происходит со мной с таким счастливым и довольным, и что с этим счастьем делать дальше. Так что иногда нужно и полезно расслабиться. Далее, Свет, сказителю, то бишь тебе, ваше отношение к копам и как она действует с точки зрения эгрегоров? Ну, в смысле копа, как действует с точки зрения эгрегоров, наверное, так. Ничего не могу сказать, то есть я с этой темой не знаком. Хорошо, идем дальше. Вячеслав Сироткин. Когда-то мне было предложено обратиться к высшим силам, как к отцу родному. Жизнь моя и отношение к ней кардинально изменилось. Вопрос. Как это воспринимать? Подключение к эгрегору, связь с родом или... Ну, я вам могу так сказать, что наш род царский, или род цар, правильно он называется, тот род, из которого ну, стремились, так скажем, назначать и выдвигать руководителей, он отличался, вот его ключевое качество этого рода было свойство различать собственные мысли от чужих. То есть это были люди, там, не способные там, к воинскому искусству, не способные к объединению людей, а просто те, кто отличают, ну, различают внутренний диалог. То есть что тебе навязано, а что является твоей мыслью. И вот вам в равной степени могут показывать картинки, которые вы хотите увидеть на вашем языке, очень желаемые вами. А вы можете, или наоборот, вы можете разговаривать с своим Отцом Небесным, значит, с какими-то высшими вашими проявлениями и так далее. То есть как это различить? Это очень сложный процесс. Вот. Может быть и одно, может быть и другое. В общем, бывает всяко. Итак, все вопросы и реплики мы озвучили, которые к нам поступали из чата Народного славянского радио. Напоминаю, что чат Народного славянского радио находится на сайте Славрадио, одно слово, славрадио.org. Там ищите в верхнем меню «Гостиная», «Беседка», «Чат». Регистрируйтесь один раз и после этого довольно счастливы, общайтесь с своими друзьями в чате, пишите вопросы в наши эфиры. А также на нашем канале в YouTube, youtube.com/славрадио. Славрадио – одно слово. Если вас эти темы интересуют, если увидите, что все идет к лучшему, когда вы слушаете Народное славянское радио, то не забудьте подписываться на наш канал в Ютубе, а также рекомендовать его друзьям. Обязательно реагировать пальчик вверх, пальчик вниз на сказанное и услышанное, потому что это очень важно. Ну, естественно, делитесь и не только самим каналом, не только нашим сайтом с друзьями, но и с какими-то с друзьями, какими-то отдельными передачами и записями. Итак, надо подводить сегодняшнюю беседу к какому-то логическому завершению. Вот так проведем давай черту такую жирную, красную и скажем. А вот в заключении я хочу сказать, ну, что-нибудь такое доброе, вечное пожелай. А в заключении я хочу сказать, что оружие победы в ваших руках. Формируйте намерение доброе, светлое, сильное. Этот мир преобразится. Серьезно, очень серьезно. Оружие бывает разное, поэтому не сочтите за призыв к вооруженным восстаниям. Терроризм не наш метод, наш метод осознания. А так вообще все верно сказано, присоединяюсь и даже, в общем-то, добавить нечего. Друзья мои, живите счастливо, живите в доброте и в радости. Создавайте себя того, как вы хотите, чтобы он проявлял в мире, и мир тем самым ответит вам так, как вы себя в нем проявляете. Только через осознание. Через осознание, не через зомбирование, не через силовое давление на кого-то вы можете изменить мир к лучшему. Да, иногда, конечно, приходится дубинку брать в руки и по рогам бить, особо таким доверчивым человекообразным существам, которые лезут как так, напролом, упираясь рогами. Но все-таки в большинстве случаев мы же общаемся с человеками, а человек человеку друг. А раз друг, то слово до него доходит. Ведь сначала-то было слово, но никто не знает, что сначала перед словом была мысль. Поэтому мыслите правильно, и будут верные слова, будут верные деяния, будут верные добрые друзья. Напоминаю, сегодня у нас 12 июля 2018 года, четверг, по одному из современных календарей. И мы с Игорем Получиком обсуждали тему «Освобождение древних родов. Великая победа в праве». Игорь, низкий поклон тебе за участие. Как всегда, интересная тема, интересная подача. Держать в том же духе. Приходи еще, будем разбирать интересные темы. Может быть, какие-то там еще программки придумаем в твоем стиле интересные. А нашим радиослушателям, зрителям напоминаю, не стойте в стороне. Не миритесь с тем, что несет зло. Зло не должно быть так вот распространено. Зло необходимо пресекать. Но имейте в виду, что зло определяется вашей мерой. А мера по вашей совести и потому, что у вас есть в душе. Вот это очень тонкая черта. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Ура! Славянское радио для пытливых умов.